«Ну, здесь все ясно», — размышлял по дороге домой юноша. Осталось выяснить только два вопроса. За каким чертом шамаханы отвалили такие деньги за здание библиотеки? И где искать Никваса? Ну, со вторым, я думаю, мы быстро разберемся. У меня для этой цели существует персональный нюхач по имени Жучок. И не один. Виталик оживился, вспомнив про Жучка, которого воткнул за отворот жилета купца в портовой ресторации «Купеческий рай». Только бы заряда аккумуляторов хватило, и жилет до сих пор был бы на нем. Так, радиус действия Жучка порядка 200 метров, прикинул юноша. Если он до сих пор в Великореченске, найду за полчаса. Неспешный променад по городу, легким прогулочным шагом и дело в шляпе. Теперь шамаханы. После наезда на Арслана, его хозяйка по всем законам жанра должна выйти на меня, либо с ответным наездом, либо с предложением мира и дружбы. А еще меня Гордон записал на торжественный прием в шамаханское посольство. Вот там и прощупаем почву. Царский сплетник так глубоко задумался, что не сразу заметил служителей церкви, шествовавших ему навстречу. Пути патриарха всея Руси Алексия III и архиепископа Берендеевского отца Сергия пересеклись с царским сплетником у парадного входа подворья Янки-вдовицы. «А мы к тебе, сын мой!» — обрадовал Виталика патриарх, поглаживая свою седую бородку. «Счастлив видеть вас в добром здравии, ваше святейшество!» — встрепенулся юноша. «И тебе не хворать!» — усмехнулся патриарх. «Я так рад, что вы с патриархом нашли время навестить меня, владыка!» — обратился уже к отцу Сергию царский сплетник. «Мы тоже рады тебя видеть, сын мой!» — степенно кивнул викарий. Юноша оказался в довольно затруднительном положении. Держать пришедших в гости святых отцов у порога было верхом неприличия, но и приглашать их в дом... Царский сплетник, заходя на буйное подворье Янки-вдовицы, и сам никогда толком не знал, что его ждет внутри. Этих хвостатых прохиндеев хлебом не корми, дай только подлянку, какую устроить. Однако делать было нечего. «А, будь что будет», — решил Виталик, гостеприимно распахивая перед священнослужителями дверь и пропуская их в сени. Там, к счастью, никого не оказалось. Царский сплетник провел гостей в гридницу. Она тоже была пуста. Юноша перевел дух. «Может, пронесет?» — с надеждой подумал он. — Как же! Размечтался! Откуда-то со стороны заднего двора до него донеслись подозрительная возня и ругань, которую не могли заглушить даже бревенчатые стены терема Янки-вдовицы. Судя по голосам, Васька с Жучком на заднем дворе выясняли между собой отношения. «Сейчас я стол спроворю», — заторопился Виталик, стараясь заглушить их голоса. «Эх, жалко! Хозяюшки дома нет, она бы...» По лестнице застучали сапожки Янки, спешившей своей светелки в гридницу. «Почему нет?» — приветливо улыбнулась гостям девица. «Здравствуйте, ваше святейшество!» «Здравствуй, дочь моя!» — кивнул патриарх с любопытством, рассматривая хозяйку подворья. — Здравствуйте, владыко! — со всей почтительностью поздоровалась девушка с викарием. — И тебе здравия желаю, дочь моя! — степенно сказал архиепископ. — Так что же вы стоите? Милости прошу! Пока патриарх с викарием усаживались, Янка оперативно накрывала на стол. Виталик с удовольствием смотрел на ее гибкую фигурку, а вдовица извлекала из печи свежую выпечку и горячую сковородку с только что поджаренным гусем. Покончив с этим, девушка метнулась в подклеть. Короче, не прошло и двух минут, как стол был заставлен всякими печеностями, копченостями, а в центр стола, забывшись, поставила штоф с вишневой наливкой. «Ой!» — спохватилась она, подхватывая его обратно. «Ну и простите, ваше святейшество, я как-то не подумала». «Ставь, дочь моя, ставь!» — благодушно улыбнулся патриарх. «От наливочки домашней вреда не будет». «Беседа у нас с царским сплетником длинная забьется», — кивнул викарий. «Наливочка не помешает». «О чем беседовать будем?» Разливая рубиновый напиток по кубкам, сказал Виталик громко, в надежде, что Васька с жучком его услышат и прекратят свои разборки. Его надежды не оправдались. «Да чего ты боишься, жучок?» донесся до всех присутствующих в гриднице сердитый голос Васьки со стороны заднего двора. «Да у него этого золота теперь хоть лопаты греби, а нифига не заметит. Какие-то жалкие 3000, мелочь». «Нифига себе мелочь!» «Для него мелочь, а для нас клад. Да не дрейф ты, он про этот сундучок долгополых и не вспомнит. Ну закапывай, закапывай давай». «Да где закапывать-то?» — не менее сердито спросил жучок. «Около гальюна. Оттуда дух такой, что любой другой запах отшибает. В случае чего никто не найдет». Судя по всему, воришки так увлеклись выбором места для своего клада, что забыли про всякую осторожность. «Ой, простите», — заволновалась Янка, — «вы уж тут пока без меня как-нибудь. У меня еще столько дел по хозяйству, столько дел». Лекарку из гридницы как ветром выдуло. «Так о чем у нас беседа завьется?» Поднял кубок с наливкой Виталик, стараясь привлечь к себе внимание святых гостей. «О делах богословских? О Библии речь пойдет?» «И о них тоже», — взял в руки свой кубок викарий. «Прослышали мы, что трудности у тебя возникли, сын мой, с боярской думой». За кубок взялся и патриарх. «Вот и подумали, может, помощь какая нужна? Ты уж скажи нам все, как на духу. Глядишь, чем и поможем». «Да какие там трудности?» — хмыкнул Виталик. «Одному в рыло, другому в челюсти, никаких трудностей. Все сразу заткнулись». «Ну, не скажи, сын мой», — возразил викарий. «Тут одними зуботычинами не обойдешься. За боярами сила стоит большая. Единства среди них пока только нет. А в тюрьму тебя упечь по обвинению облыжному им все же удалось. В похищении и смертоубийстве самого царя-батюшки обвинить не побоялись». «А, собака лает, ветер носит», — беспечно махнул рукой сплетник. «Эх, молодость безрассудная», — покачал головой патриарх. «Теперь беречь себя надо, сын мой. Ты сейчас делами покоугодными занимаешься. Для веры нашей православной и Руси святой очень важными. Так что ты от помощи-то не отказывайся. А в случае чего к царю-батюшке сходим, с думой боярской поговорим». «Надавим на них, чтобы духовным делам не мешали», — многозначительно сказал викарий. «С церковью святой ссориться несподручно. Она ведь ее анафеме предать может. — Да я, собственно говоря, не против, — воскликнул Виталик. — А если эти тугодумы палки в колеса вставлять не будут, это мне большое подспорье будет. — Вот и хорошо, сын мой, — удовлетворенно сказал патриарх. — Ну, рассказывай, как у нас идут дела? — Очень хорошо идут дела, ваше святейшество. Вчера договорился о производстве бумаги. Мне царь-батюшка земли немалые в заовражной низменности пожаловал. Там сейчас мои люди целлюлозно-бумажный комбинат ставят. — Свою бумагу делать будешь? — изумился викарий. — А я что, дурак, по бешеным ценам ее у иноземцев покупать? Тогда и газета, и Библия золотыми окажутся. Наше предприятие вмиг вылетит в трубу. — А неужто секретом заморским овладел? — обрадовался патриарх. — Овладел. За моей дешевой бумагой купцы иноземные скоро в очередь будут стоять. — А мы в тебе не ошиблись, сын мой, — расцвел викарий. — А я-то всю голову ломал. Как ты при таких ценах на бумагу так дешево нам Библии поставлять собрался? И так считал, и так ничего не получалось. Честно признался Алексий Третий.